Глава десятая. На другое утро во Френее спали долго. А толстый Портебис спал плохо, едва несколько часов, так что, проснувшись и побривши бороду, он вышел подышать свежим воздухом и развеять то, что еще оставалось от этого плохого сна. Покинув трактир, в котором он остановился, предпочтя его со своей стороны более приятным помещением, предложением и удобствами которых воспользовались другие офицеры, он направился по улице, которая вела к месту прогулок. Она была почти пуста, и редкие прохожие, попадавшиеся на ней, не тревожили ни его задумчивости, ни его дурного настроения. Первое рассеялось, но второе еще длилось, и на ученье, куда он должен был отправиться, оно выразилось в суровом брюзжании, в крепких побранках или в замахивании тростью, над спинами неловких, оказавшихся недостаточно проворными, вдевая ногу в стремя или взнуздывая лошадь. Причиной его неудовольствия были не столько проступки по службе или вчерашняя усталость, сколько отвратительное впечатление, которое он получил перед зеркалом, пока цирюльник брил ему бороду. Обыкновенно Портебис охотно забывал свои годы. У него было крепкое здоровье и хороший аппетит, и он не чувствовал никакой телесной слабости. Но эти волосы, пробивавшиеся у него на подбородке, жесткие и уже седые, предупредили его утром, что ему уже не 20 лет. По большей части он не заботился об этом, но сегодня он не чувствовал себя равнодушным к этому и сделал горькую гримасу дерзкому зеркальцу за то, что оно противопоставило его притязаниям лицо, которое их уже не оправдывало. Он видел в зеркале круглое красноватое лицо, морщинистые веки, отяжелелый рот, нечистый подбородок. По правде, изо всей его прежней наружности остались только живой огонь глаз, прекрасный и смелый изгиб носа и мощная ширина лба. Когда он стоял, он, в общем, имел еще приемлемый вид, потому что он ловко нес свою тучность. Но все же он сожалел о своем лице былых лет, красотою которого он столько побеждал, а эти победы привели к тому, чем оно стало теперь. Обычно эти мысли мало занимали его, и если он думал сегодня о неудобствах зрелого возраста, то только потому, что вся прелесть юности предстала ему накануне вечером во образе девицы де Массейль. Не то чтобы толстяк чувствовал себя влюбленным. Он уже давно от любви отказался ради наслаждения, а чаще всего распутство заменяло ему и то, и другое. Но он испытывал к Жюли живой интерес и был бы не прочь заинтересовать ее в свою очередь, быть может, просто потому, что все интересовались ею. Господин де Видрикур, полковник, говорил о ней не умолкая, и в течение нескольких дней в городе только и было разговоров, что об удивительной красоте девицы де Массейль. Так что если бы госпожа де Галанда и Николай жили в меньшем отдалении от всех и каждого, то они могли бы кое-что услыхать об этом. Да и Дюфрене не более думали об этих толках. Они вернулись к своему обычному образу жизни. Но Жюли так и осталась словно преображенная. В ней теперь жила очаровательная веселость. Казалось, что этот вечер огней и танцев озарил и оживил ее некую новую жизнью. Она сбегала с лестниц вихрем, смеялась всему и пела во весь голос. Господин Дюфреней из музыкального павильона, где он бойко исполнял на скрипке самые живые пьесы своего репертуара, видел, как она проносится взад и вперед по саду, походкую легкой, как бы летящую. Она наклонялась, срывала цветок, долго нюхала его и кокетливо искала ему место у своего корсажа или в волосах. Тогда очаровательно было смотреть на нее, внимательная и нерешительная, затем довольная, она поворачивалась на каблуках и исчезала за грабиною. Добрый господин Дюфреней, прервавший было игру, опять брался за смычок, а потом без причины принимался хохотать один сам с собою, да так, что в окнах павильона звенели стекла. Ибо у этого лукавого человека смех был легкий и шумный, и словно весь растворенный благоволением и добротою. Госпожа Дюфреней также была восхищена этой счастливой переменою. Прекрасная и очаровательная в своей юности, она любила красоту и юность в других. От ее юности и красоты в ней осталась зрелость мягкая и нежная. Ее лицо сохранило свои прежние красивые черты, а искусные румяна удерживали на ее щеках цветы, которые некогда цвели на них. Она была похожа на свой собственный пастельный портрет с телом нежным и припудренным. Неожиданная красота Жюли изумляла госпожу Дюфреней. Она не уставала любоваться ею, и по 10 раз на день, охваченная желанием видеть ее, искала ее в саду или в доме, поднималась в ее комнату узнать, не там ли она. Господин Дюфреней вместе с женою, смеявшийся над этим радостным волнением, в котором жила теперь Жюли, заметил очень проницательно, что наивысший расцвет этого волнения довольно правильно совпадает с часами, когда толстый портебис появлялся в замке. Из его прежних отношений с господином Дюфреней и из принятого им с такой готовностью участия в устройстве бала возникла некая близость между ним и четою Дюфреней. Его прибор всегда был на столе, и он оставался ужинать запросто, так что зачастую он приходил после полудня и проводил там почти весь свой день. С довольно ловкой откровенностью он рассказал господину и госпоже Дюфреней о своем восхищении перед Жюли. Уверял, что никогда не видывал более красивого лица, столько свежести и прелести, сообщал им городские разговоры о ней, присоединяя к этому свои похвалы, тщательно стараясь при этом накинуть сверх того, что могли говорить, чтобы придать своему хвалению тон шутливого преувеличения, вид игры или забавной шалости, который позволял бы ему настаивать на своей влюбленности в девицу де Массейль, но чтобы при этом не могли подумать ни о чем серьезно и не могли бы принять это иначе, как развлечение незначительное и не имеющее последствий. Господин Дюфреней, человек простой и бесхитростный, был обманут этими уловками ложного добродушия и поддался тому, что считал ребячеством. В его голове не вмещалась мысль, что портебис уже в летах, разорившийся в картежах, имеющий сомнительную репутацию, но в сущности добрый малый, стал бы притязать на нечто, выходящее из границ дружеской любезности с Жюли, которой он годился в отцы. Что касается госпожи Дюфреней, то она, видя, что Жюли забавляют частые посещения и комплименты офицера, предоставила им полную свободу. Муж и жена таким образом, каждый со своей стороны, потворствовали этой неосторожности. Они были добрые люди, общительные и веселые, и не предвидели ничего опасного в этой комедии. Поэтому они предоставили портебизу все случаи приближаться к Жюли, насколько ему этого хотелось. Первое, что использовала в себе самой Жюли, было кокетство. И эта наклонность девушки, сказать по правде, направила наклонности портебиза и поощрила его намерения. Он начал являться во Франей без определенной цели, чтобы рассеяться от скуки, навеваемой на него однообразием службы, и тем, что в городе он находил мало возможностей следовать своим привычкам и имел мало средств, чтобы их удовлетворить. Хоть как-нибудь, потому что в это время карман его был совсем пуст, и дела шли так плохо, как никогда. Пребывание во Френее было для него, стало быть, весьма кстати. Стол был хорош, хозяева гостеприимны, а присутствие красивой девушки прибавляло к этому некий интерес, природы которого, думая об этом, он не объяснял себе, но действие которого он чувствовал. Вскоре, однако, он мало-помалу стал предвидеть в том, что вначале и сам, быть может, считал забавную шалостью некий поворот, и неожиданные возможности. И с тех пор он все свои заботы направил на то, чтобы хорошо сыграть партию, в которой он, если ничего не выиграет, то, по крайней мере, ничего не проиграет. С другой стороны, верно то, что Жюли, легкомысленная и наивная, видела во всем этом лишь удовольствие быть восхваляемою и предавалась естественной страсти женщин сознавать, что ими любуются, и слышать, как им это говорят. Но ее партнер, дерзкий и испорченный, хотел под прикрытием невинной игры завести дело, возможно, дальше, раз что ему представится некоторый шанс превратить в приключение то, что вначале было лишь невинным кокетничанием девочки, чувствительной к ухаживаниям единственного человека, который их мог расточать перед нею. После первых подходов Портебис принялся действовать планомерно. Но вскоре он заметил, что говорит на языке, намеков которого Жюли очень невинная и совсем неопытная вовсе не понимала. Портебис привык говорить с женщинами или с девицами, освоившимися с любовью. Но Жюли ничего не знала, и прежде чем ее соблазнить, надо было сделать ее способную к тому, чтобы стать соблазненную. Оставались неожиданность или случайность. Он не прочь был ими воспользоваться. Но с такой неопытной особой, как Жюли, он чувствовал в этом риск. Было, конечно, в ней некоторое предрасположение к сладострастию, которое сказывалось в ее движениях и в ее обращении какой-то нескромностью, очаровательную и совершенно естественную. Жюли внушала мысль о наслаждении. Но было неизвестно, чувствует ли она к этому влечение или желание, и позволит ли ему необходимое для этого дерзновение. Итак, Портебис принял единственное решение, которое ему представлялось. Так как он не мог рассчитывать для привлечения к себе Жюли ни на свой возраст, ни на свою наружность, ибо маловероятие было в том, чтобы она когда-нибудь испытала по отношению к нему одно из тех чувств, невольных и страстных, которые делают из вчерашних незнакомцев завтрашних любовников, то он мог надеяться лишь на неосторожность кокетства или на любопытство невинности. И он поставил себе долгом пробудить и подстрекнуть их. При этом-то и присутствовали, ничего о том не подозревая, господин и госпожа Дюфреней. Господин Дюфреней смотрел из музыкального павильона, как Жюли и любезник прогуливались в саду или исчезали за грабинами. Госпожа Дюфреней подавала им отведывать свои самые совершенные торты и самые вкусные сласти и оставляла их наедине, облокотившимися о стол, перед корзинами и чашами болтать на полной свободе. Вечером в гостиной они усаживались за ширмами. Господин Дюфреней дремал, перелистывая партитуру. Госпожа Дюфреней наполовину засыпала над рукоделием. Звонкий смех Жюли или шумная веселость Портебиза время от времени будили их, и они поздравляли друг друга взглядом с маленькими знаками удовольствия, видя, что Жюли занята, весела и радостна. Когда Портебиз уходил, они не уставали при свечах, поднимаясь спать, хвалить того, кто именовался в доме фамильярную кличкою «Толстый друг». «Толстый друг» не из того был теста, из которого сделаны любовники робкие и томные, вздыхающие, молящие, покорствующие, жалующиеся. Развращенность его была широка и деятельна. Он мало разговаривал о чувствах, и не растекался в тонкостях. Совсем наоборот. Речь его была прямая и острая, почти грубая. Так что через него Жюли знакомилась не столько с упоением любви, сколько с реальностью ее осуществления. Ученица делала большие и быстрые успехи. Толстый друг подвигался вперед смело и цинично, и в короткое время он подвинулся так далеко, что мог уже помогать своему преподаванию рассказами, распутными и вольными, которые он тайком всовывал в руки Жюли и полный набор которых у него имелся в чемодане. Странно, что он не пытался перевести с нею на дело то, чему он ее учил этими разными способами. Он имел свое собственное мнение о любви и требовал от нее многого. Он хотел от нее всего сразу. Молоденькая глупышка мало прельщала его, и он был не в таких летах, чтобы довольствоваться проказами школьника, а темперамент его не позволял ему забавляться с коварством старика. Меж тем Жюли проворными пальцами перелистывала книжонки, которыми ее снабжал толстый друг. Вечером в постели она переворачивала их беглые страницы. Свеча горела до поздней ночи, и она засыпала, ласкаемая сладострастными образами. Она изучила все уловки, которыми обманывают опекунов и мужей. Задвинутые или отодвинутые задвижки, переодевания и маскарады, тысячи любовных плутней, интриги, в которых любовь видит удовольствие, свидания и хитрости, дерзость и тайну наслаждения, подробности устройства домов свиданий, описание интимных ужинов, все, что галантная изобретательность придумывает, чтобы обострить и облегчить желание. То были книги игривые, вольные или шаловливые, нескромность которых Портебис пояснял ей потом, прикрашивая ее анекдотами из своей личной жизни, приправляя ее своей смелой и забавной резвостью. Странные уроки, где смешивалась распущенность и веселость, и от которых Жюли становилась мечтательною или принималась громко хохотать. Уединенные разговоры, которые добрейший господин Дюфреней истолковывал для себя как невинную идиллию девочки и старого беззаботного холостяка, в сущности доброго малого, несмотря на свое прошлое игрока и гуляки. Однако дни проходили, и толстый друг начинал чувствовать нетерпение. И вот он решил помочь Жюли лучше представить себе все то, чем он наполнил ее ум, и подставить ее взором самый образ ее мыслей. За книгами, которые он сужал ей украдкой, последовали гравюры, которые он приносил ей тайком. Он имел портфель, довольно туго набитый рисунками всех родов, от галантного до эротического, от уловок кокетства до практики наслаждения. Он показывал их Жюли один за другим. Он весьма облегчил свою задачу, поселившись в самом Френее и рассчитывая воспользоваться пребыванием под одною и той же кровлей. Наконец, Портебис откровенно объяснился с Жюли, которая теперь отлично понимала, чего он хочет. Он предложил ей наслаждение, обещая сохранить тайну. То было среди грабин. Толстый Портебис сделал все, что полагается. Стал на колени, говорил о пламенном своем чувстве, был настойчив и страстен. Жюли выслушала его. Из музыкального павильона слышалась скрипка господина Дюфреней. Воздух был мягкий и теплый. Девица де Массейль имела у корсажа прекрасную розу, которая от резкого движения Портебиза осыпалась наполовину. Жюли с насмешливым реверансом убежала из засады, громко смеясь, и толстый друг поднялся рассерженный и раздосадованный, тем более что приближалось время, когда Жюли надлежало возвратиться к госпоже де Галанту. Однако первым уехал Портебиз. Несколько дней спустя после события в роще королевский лотаринский полк получил приказ сняться с лагеря и оставить свои квартиры. Портебис был разъярен этой помехой, которая сразу положила конец его проектам. Он ругался и чертыхался, укладывая свой багаж, сожалея не об опасном посеве, которым он отравил юную душу, но о своей злополучной заботливости, с которой он так хорошо подготовил Жюли к любви, и о том, что сорвать с нее плод суждено без сомнения другим. Карета, отвозившая девицу де Массейль к госпоже де Галанду, отправилась в путь в то же утро, когда королевские лотарингцы выступили в поход, так что на одном перекрестке повстречала полк. Итак, Надо было подождать, пока он пройдет, чтобы продолжать путешествие. Эскадроны производили сильный шум среди утренних полей. Литаврщики чередовались с флейтщиками и трубачами. Сухой топот лошадей звенел по камням. Порою какая-нибудь кобыла ржанием звала одного из толстых першеронов, запряженных в карету. Сноска. Першерон. Порода лошадей-тяжеловозов. Полковник, узнав господина Дюфреней, подъехал к дверцам кареты приветствовать его. Господин де Видрикур повторил Жюли тот же комплимент, что и в вечер бала. Доблестный маркиз был мало разнообразен и повторял этот комплимент всем женщинам, придумав его однажды и считая с тех пор бесполезным утруждать себя придумыванием нового. Жюли смотрела на проходящие роты. Всадники были очень красивы на своих лошадях, одноцветных или в яблоках. Серебряные пуговицы блестели на солнце, на синем сукне с золотистыми отворотами. Мешочки из лакированной кожи, в просторечии называемые жабами, и содержащие волосы в своих кожаных сумочках, тряслись на загорелых затылках. Четырехугольные шляпы возвышались над воинственными лицами. Она улыбалась проезжавшим мимо офицерам, с которыми она танцевала. Портебис ехал в хвосте, так как толстый друг командовал последнюю ротою, и он, в свою очередь, приблизился к карете, горцуя на своей великолепной соврасой лошади. Жюли еще раз увидела его широкое красноватое лицо со сморщенными веками, с отяжелелым ртом, с большим надменным носом и живыми глазами. Она облокотилась о раму окна. К корсажу у нее была приколота роза, как та, что была у нее в грабиновой роще, и когда Портебис прощался с нею, она со звонким смехом протянула ему полуосыпавшийся цветок. Портебис взял его и небрежно вдел в петлицу шляпы. Девица де Массейль чувствовала на своем лице горячее дыхание нетерпеливого скакуна, которого всадник едва сдерживал. Потом, после краткого «до свидания, мадемуазель Жюли», оборванного свистом хлыста, она видела, как животное взметнулось, поднялось на дыбы копытами вверх и крупом вниз, и как господин де Портебис, спустив ее в галоп, возвратился на свое место, не обернувшись в ее сторону. Когда господин Дюфреней, печальный, возвратился из Пантабель, где он оставил Жюли на 3 месяца на попечении госпожи де Галандо, то жена ожидала его и, ничего не говоря, провела его в спальню девицы де Массейль. Комната была пуста и уже приведена в порядок, шкапы замкнуты, постель убрана, и, войдя в нее, госпожа Дюфреней подняла подушку. Маленькая книжка лежала на белой простыне. Господин Дюфреней взял брошюру и рассеянно раскрыл ее. Она была покрыта пятнами и отпечатана на плохой бумаге, как те сборники рассказов «Добрые няни», что продают корабейники. Он прочитал несколько страниц. По мере того, как он читал, лицо его выражало остолбенелое изумление. Потом, всплеснув руками, он выронил книжонку, и она упала на пол, открывая на титульном листе с заглавием крупными буквами «Советчик любовников» и под заставкой в виде цветочной корзины «Елифтерполис, год 2000-й». Но удивление господина Дюфрене еще удвоилось, когда его жена показала ему гравюру, где он увидел пастуха и пастушку, лежащими на холме среди посохов и котомок, в положении творящих обряд любви, изображенном столь натурально, что ничего не терялось для взгляда, а внизу крупным им хорошо знакомым почерком, который они тотчас признали, следующие слова, начертанные несколько раз: «Милая Жюли, почему бы нам не поступить так же?»